Тук воспоминание одной картины наложилось на другую, и самостоятельная мысль повернула голову к стеклу, но солнце просвечивало окно, стремясь к полированным деталям вагона, и солнце отражалось от стали. Поэтому я оно поспешила к себе в купе, тщательно затянув шторы, заглянула в зеркало, а в зеркале, бледная тень, собравшаяся за спиной и вокруг лица, прыгала и пританцовывала, словно пламя на отражателе керосиновой лампы. Тени тонкие полоски светени, мерцающие поблескивание на самой границе восприятия. Я оно стояла и смотрела. Минута, другая, в неподвижности, а они плясали, они перемещались в зеркале и деформировались где-то на фоне, пока состав не дернул. Я оно ударилась лбом о позолоченную раму, и тут же чары рассеялись. Вот он, гипноз, вот оно, принуждение. Подскочила на месте три раза, куснула себя в основание большого пальца, ни с того, ни с сего засмеялась и полизала холодную поверхность зеркала. Чмоек, чмоек, чмоек, длинные мазки языком по стеклу. После этого я оно уселась за секретером, подперла голову руками, чтобы та с глухим грохотом не рухнула на столешницу. Что делать, что делать? Тут же вернулось старинное искушение. Закрыться в отделении, не выходить, никаких контактов с другими пассажирами, никаких бесед с панной Муклиновичевной, и уж, боже упаси, с доктором Теслой или Юналом Фиссаром. Может быть, Фагили преувеличивал, пытаясь напугать трусоватого юноша, чтобы тот им под ногами не мешался. А ведь напугал. Пилку, скорее всего, сами же мартыновцы цапнули из Транссиба, ведь он же их собрату башку проломил. Следовательно, не выходить, не искушать судьбу. Закончить дело с министерством зимы в Иркутске, положить вторую тысячу в карман и назад. Сектанты с ледниками сами отцепятся, когда увидят, что сын имеет такое же отношение к отцу, как человек к обезьяне. Лишь бы не провоцировать. Никаких больше скандалов, никаких публичных намеков. Голову в песок. Так, ведь если выйти к людям, попасть между одним стыдом и другим, то спасения уже нет. Действия сильнее, чем его субъект, слова сильнее, чем тот, кто их произносит. Настоящее сильнее прошлого, нет власти над каждой ежесекундной реакцией, всяким жестом руки и гримасой на лице, проклятой усмешкой. Я оно боится, побеждает ложь данного мгновения, и тогда я оно хватается за тислектрод и сгорает в тьмечности. Ведь разве не собиралась я оно убедить доктора, что тот страдает неестественной, дурной привычкой? Разве не обещала того же Мадима и Селли Филиппов в порыве рыцарственности? Но вот наступил момент, действовало само, так, говорила, так, делала, так. И если бы, по крайней мере, это были решения, обладающие большим моральным весом, если бы огонь, сражение, и шторм, и кровь невинных, и, хотя бы, лорд Джим, либо какой другой благородный человеческий металл со страниц Конрада, который не гнется, не сгибается, пока не лопнет, с грохотом и расходящимся по ближним эхом. Да нет же, все наоборот. Малый стыд, стыдик, стыдишка, один, другой, десятый, сотый, столь мелкий, что невооруженным глазом и не заметишь, бактерия души, перед которой не убережешься, разве что с помощью жесточайшего карантина. Лишь бы только это приключение с тислектричеством не повлекло за собой болезненных последствий, дураку везет, но пока что в этом поезде невозможно повернуться, чтобы не попасть в новые силки. Я оно успокоило дыхание. Следует все обдумать хладнокровно и без предубеждений. Во-первых, от этого не умирают. Тесла не умер. Пока что. Во-вторых, это проходит, во всяком случае, слабеет, уходит со временем. В-третьих, а в-третьих, а что, собственно, происходит? Я оно подняло ладонь к глазам. Та не дрожала. Подышала в горсть. Никакого темного осадка не появилось. Раскрыла шторы и глянула через интерферограф. Никаких изменений, свет все так же продолжает интерферировать со светом. Но и вправду, я оно чувствует себя неестественно свежим, только в этом ничего необычного нет, иногда хватает рюмки хорошей водки. Тесла допытывался про влияние на команды разума. Память, но чем является память, рассматриваемая именно в качестве умственного феномена, складом духовной работы или простым отражением состояния мозга? Я оно глядело на мигающие за окном вагона последние застройки Тюмени. Если правота на моей стороне, и никакого прошлого не существует, не может существовать и никакая память о прошлом. Помнится множество взаимоисключающих версий, фальшивые воспоминания, белые пятна, где памяти наложились одна на другую, смазались, нивелировали. Но человек с откачанной тьмичью, внедренный в логику лютов, Да-да, нет-нет, под аристотелевским ножом правды, разве не должен он помнить прошлое четко и выразительно, без каких-либо сомнений? Но, может, Тесла таким образом лишь оправдывал свою дурную привычку, глянула на валяющиеся на секретаре бумажки. Где-то между ними находилось зашифрованное письмо Пилсудчиков. Нашло карандаши, не раздумывая, на полях брошюры Транссиба воспроизвело по памяти все его содержание, 11 строк по 20 букв и еще 2 ряды бессмысленных комбинаций знаков, которых даже математик легко не запомнит. Затем нашло и само письмо, рассмеялась с издевкой, и вправду, без каких-либо раздумий, без сомнений, четко и выразительно. Вот только в шифровке было совершенно по-другому, отбросила гнилой плод памяти прочь. А есть ли вообще смысл ломать над этим письмом голову? Они ведь могли заранее договориться, что данная буква или последовательность букв обозначает конкретное слово, предложение, их уже никак не отгадаешь. Но вот сможет ли получатель такого письма повсюду носить за собой кодовую книжку, годами, в ссылке, в дремучих лесах и в морозах Сибири, на лесоповале и в шахтах, в вечно перемещающихся ротах, под глазами стражников, среди министерских шпиков? Невозможно, нет, так они не договаривались. Следовательно, это шифр, основанный исключительно на том, что улеглось в памяти адресата. Тут даже нет уверенности, найдет ли получатель бумагу и карандаш. Может статься, что можно будет только веткой по снегу корябать. Так что, никаких книжек. Методика, которую запоминают на много лет, достаточно безопасная и достаточно простая. Если и ключ, то такой, который легко можно хранить в голове. Существует ли вообще нечто подобное? Я оно грызла в задумчивости ноготь. Какой метод выбрала бы, будучи в подобной ситуации? Перемещение букв в алфавите на заранее согласованное число мест. Если на одно, тогда вместо А, С вместо В, Д вместо С, и так далее. 86. Читатель прекрасно понимает, что речь идет о латинском алфавите. Если же на ХММ, а сколько вариантов подобного шифра возможно? Столько, сколько букв в алфавите. В письме нет польских знаков, следовательно, придерживаются латинской записи. Теперь достаточно будет попробовать с первой строкой. Если смысл не появится уже в начале текста, нет смысла мучиться с остальным. Взяло чистый листок, записало латинский алфавит, от А до З, нумеруя буквы от 0 до 25. Ладно, начнем перемещение с единицы. Испапкнцфэкспцуевгит. Ладно, теперь перемещаем на 2. Сткнцфскскхку. На 3. Безрезультатно проверив все возможные перемещения, засмотрелась на березовые рощи, проплывающие за окном на фоне зеленых полей. Один пейзаж похож на другой, по этим равнинам путешествуешь, будто по океану, одну волну не отличишь от другой, нужно доверять звездам и часам, понимаешь, что корпус взрезает уже иную воду, чем резал вчера. Рука смяла последний покрытый буквами листок, бросила в угол. Нет, это была бы слишком простая система, если бы для расшифровки хватило всего 25 попыток. Как можно усложнить шифр, не усложняя самого способа дешифровки, который бы не превышал возможностей старого ссыльного? Глянула на записанный на предыдущем листке алфавит, на цифры над буквами. Что можно легко запомнить? Ключ, слово, предложение. Ещепольска, Далай царя, Филипп Герославский, Евлагия, Поликинегусия имеют родину, Абракадабра. Здесь суть в том, чтобы перемещать буквы не постоянно на то же самое расстояние в алфавите, но каждую букву в соответствии с номером соответствующей буквы ключа. Если бы ключом было выражение из Цзипольска, тогда первую букву письма зашифровали бы, перемещая на 9 мест, йод, вторую, на 4, е, третью, на 18, с и так далее, а потом уже с начала ключа. Как сломать такой шифр? Количество комбинаций, которые нужно проверить, это 26 умноженное на 26, умноженное на 26, умноженное на 26, столько раз умноженное, сколько букв в ключе. Отбрось надежду всякую, не знающий. Даже если бы путешествовать вокруг света, времени бы то не хватило. Я оно стиснуло носу основания. Пальцы, что касались сосуда с насыщенной тьмичью солью, давали на коже между глазами то же самое впечатление. Влага, холод, мелкие иголки, вонзающиеся в тело, не сильная, но жгучая боль, довольно приятная, словно лед на раскаленной коже. Потом по коже осторожно побежали мурашки. Открыв окно, закурила папиросу. Бумаги на столе зашелестели и сорвались в полет. Собрала их в одну стопку и прижала чернильницей. Экспресс мчался над руслом какой-то высохшей реки. Возможно, это был какой-то исключительно длинный овраг, мелкий распадок. Шрам, особый знак на гладком, если не считать этого, лице Азии. Ветер, то есть воздух, вталкиваемый вовнутрь движением поезда, был удивительно теплым, сухим. Опустила папиросу. Неужто это уже запах степей? Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук, распадок закончился, снова анонимные шире океана трав. Может что-нибудь на небе, профиль горы, птица, гроза с молниями, нет, ничего, лишь все те же мегалитические облака, словно известняковые гробницы архангелов. Солнце било в глаза, взгляд стекал к тени, а в тени выделялся светлый прямоугольник бумаг. Письмо пилсудчиков оставалось сверху, сбило пепел за окно. Тук-тук-тук-тук, ежедень-два. И даже сердце станет бить в ритм вагонных колес. Эта регулярность может довести до сумасшествия, безумия. Это как раз вредная привычка преувеличенной регулярности, жажда и голод преувеличенной регулярности. Глянула еще раз. Цар, цар, царь, арея, рея, аре. Я оно склонилась над секретером. Что это означает? И означает ли что-либо? Определенные последовательности букв повторяются. Подняло с ковра карандаш. Зачеркнула идентичные места. Имелось 5 повторений. Авт и через 56 букв снова авт. Аре, а через 32 буквы дальше, арея, через еще 156 букв, рея. Ицар, еще 32 буквы ицар. Ирк, еще 44 буквы, ирк. Все отделены друг от друга на парное число знаков. Все отделены на количество, делящееся на 4, но уже не на 8. Что это означает? И означает ли что-либо? Я оно затянулось дымом. Может ли это быть случайностью? Может. Все равно, это маловероятно. Мы же ставим на то, что банально и обыденно. Ключом является слово из 4 букв. Письмо зашифровано в соответствии с 4 перемещениями. Буквы под номерами 1, 5, 9, 13 и далее, передвинуты на первую букву ключа. Буквы с номерами 2, 6, 10, 14, в соответствии со второй буквой. Номера 3, 7, 11, 15, в соответствии с третьей. Номера 4, 8, 12, 16, 4. Вот только сам ключ все еще остается загадкой. Я оно уселось на кровати. По крайней мере, известно количество комбинаций, которые следует проверить. 496976. Если каждой попытке посвятить четверть часа, захихикала под носом. Безумие. Сообщение состоит из 222 букв. По 56 букв, передвинутых с первым и вторым правилом, по 55, в соответствии с третьим и четвертым. Потушила окурок. 55 букв, которые вытаскиваются из текста с каждого кратного 4 места. Нет, винегрет случайностей. Тут никакой регулярности уже не найти. Глянула на машинописную страницу работы Альфреда. А ведь это же неправда. Регулярность имеется, невооруженным глазом видно, что в тексте, написанном на польском языке, буквы типа А, Е, И выступают значительно чаще, чем Й или Г, не говоря уже про X или Q, а для статистики нет значения, берешь их все по очереди или же каждую четвертую. Итак, начала подсчитывать частоту проявления букв. Сначала посчитала, сколько раз каждая буква была использована на первых 10 страницах статьи Альфреда Тейтельбаума о принципе противоречия у Аристотеля, округляя, в соответствии с латинским алфавитом. Первенствовали и А, КР, оставляя Г и Н позади. Потом посчитала частоту появления букв в каждой четвертушке письма и начала подставлять. Самые частые под самые частые, наиболее редкие, под наиболее редко встречающиеся. Тут уже в игру входило не более 30 комбинаций. Некоторые из них исключал сам характер языка. Поляк не произнесет ни РГ и РХ, ни дубль ВЦ и ВЗ. Некоторые же комбинации в польском языке были даже слишком очевидными. Выплывали первые осмысленные соединения. Не, ЦИЕ, ПИЕ, ВИЕ, НЕ. Так, так, я оно закурила очередную папиросу. Слишком много смысла, чтобы оказаться случайностью. Первая буква ключа. В, вторая буква ключа. Йод, третья буква ключа. А, четвертая буква ключа. Н, снова какая-то ерунда. Но вот расшифрованное в соответствии с этим ключом письмо, оно содержало конкретный смысл. 87. Понятно, что текст письма написан по-польски. Вот его перевод. Весна народов да, оттепель до Днепра, Петербург, Москва, Киев, Крым. Нет, Япония да, партия приказывает время компенсации до Россия под льдом, все средства, да, внимание, молодые и оттепельники против зимы, защищай лютов, не верь старому, курьер прибудет, здравствуй, будь здоров. Я оно переписала письмо на чистом листке, глаза раз за разом пробегали текст, отмечая целые слова и предложения, знакомые уже на память, но нарастала растерянность. Отцу после многих его лет в Сибири писали пипесовцы из королевства 88, королевства польского. «Здравствуй», писали старые революционеры воспитаннику Морозников, «защищай лютов», писали они в командном тоне, «партия приказывает», как будто отец был в силах выполнить все это, «Россия подо льдом», «оттепель до Днепра», писали они ему шифром, чтобы сын, боже упаси, не узнал их планы, все средства, а это, черт подери, что должно означать. Ноготь уже был совершенно обкусан, взялось за кожицу большого пальца. Что там говорил тот одноухий социалист, что у них не было контакта с отцом, и это первое за 5 лет сообщение для него от них, врал чахоточный, это точно. Про отца они узнали вовсе не от людей с Медовой, скорее всего, они сами послали его к лютым. Желают использовать лед для того, чтобы начать революцию, ради триумфа социализма или воскрешения отчизны, какая там фракция сейчас. Хлопнула дверь, сквозняк захватил все бумаги в купе, я оно вскочила, чтобы закрыть окно. Пан Бенедикт, ну, и что ты тут устраиваешь? Пан Бенедикт, я его вычислила, ты топчешься по моему паспорту. Елена не слушала, схватила за рукав, потянула, чуть шов в пиджаке не пустил. Что это за дела? Даже жандармы вежливее себя ведут. Я оно оскорбленно выпрямилась. Девушка радостно улыбалась, бледный румянец расцвел на, обычно, мелово-белых щеках. 3-4 черных локона освободилось из кока, для панны Муклиновичевны, неслыханная небрежность. Так, снизила голос до шепота, придвигаясь еще ближе. Филимон Романович Зайцов, тот коммунист, ага. Я оно пригладила волосы, глянула на Елену искоса, та была чрезвычайно горда собой. Почему Зайцов? А вот так, я взяла деньги у тети, пошла подкупить проводников и стюардов. И, что с пилкой? Ничего с пилкой, фыркнула девушка. Проснитесь же, пан Бенедикт, разве Фогель не говорил, что ледники сунули своего человека в самый последний момент? Они не могли знать до тех пор, пока доктор Тесла не решил, то есть, пока панна Филиппов не решила. Впрочем, билеты приобретались на фальшивое имя. Правда, а имеет пан Бенедикт понятие, какие очереди и записи на эти билеты Транссиба? Месяцами нужно ждать. Она снова цапнула за полу пиджака. Я оно отступила под стену, но на сей раз Елена не отпустила. Вы еще успеете на поздний обед, Зайцов всегда приходит под самый конец, ест сам, вы подсядете, он должен выдать себя. Но, выдаст, выдаст. Проводники мне рассказали. Билет он выкупил перед самым отъездом из Санкт-Петербурга, у какого-то купца-меховщика, за 1500 рублей. 1500. Буржуй-коммунист. Ха, это он. Елена протянула руку за спину, нажала на дверную ручку. Я оно беспомощно осмотрелась по купе. Ковер, секретер, кровать, повсюду валялись бумаги, десятки листков, покрытых комбинациями букв, испытываемых в ходе криптоанализа, на первый же взгляд, записки безумца, ничего иного. Бях, и это нужно было запомнить на целые годы сибирской ссылки. Какая же странная машина, людской разум. В чем больший порядок запряжет он окружающий мир, с тем большей яростью станет нападать на оставшиеся в нем гнезда беспорядка. Вях, быть того не может, ключ обязан что-то означать. Елена говорила что-то свое, внушая и упрашивая, и дергая за руку, словно обидевшаяся младшая сестра. Тем временем, эта последняя загадка не позволяла вырваться из мыслей, гвоздь в черепушке, рана в голове, мучит, болит, не дает покоя, обязательно нужно почесать. Вы снова меня не слушаете. Бях, а если буквы на самом деле никакого значения не имеют, если все гораздо проще, перемещение алфавита на 1, на 9, 1907, 1907, все можно забыть, но год своей ссылки никогда не забудешь. 17 лет, что? Я оно глянула над плечом Елены, у мужчины в зеркале было весьма странное выражение лица. 17 лет, лицо отца, когда его ссылали в Сибирь, каким его запомнило, каким не запомнило, насколько он был тогда старше, всего на несколько лет, почти что ровесник. Нет фотографий, нет картин, только полицейское описание и истинно фальшивые воспоминания. Самый верный, и по сути своей, Единственный способ – это зеркало. Лишь так, лишь настолько существует отец в настоящем, только в таком виде. Елена, сморщив брови, оглянулась через плечо. Видит ли она, что происходит с тенью? Замечает ли она форму этой ажурной светини? Я оно застегнула пикейный жилет. Зайцов, его причины могли быть совершенно другими. Ну да, я всех их хорошенько выпытала. У всех были давно выкупленные билеты, только не у Зайцова, только на него переписали в самый последний момент. Так что, либо это он, либо никто. Разве что ледники слушают каких-нибудь ясновидящих. Я оно вышла за порог. Панна Муклиновичевна присела в реверансе перед миссис Уэйд Гислинг. Шокированная англичанка отвернула голову. Елена, подгоняя, прошипела. «Я не стану тянуть вас за галстук, пан Бенедикт, если вы на это рассчитываете. Тебе следовало бы прилечь, снова будешь себя плохо чувствовать». «Плохо чувствовать? О чем вы говорите? И с каких пор мы перешли на «ты» в разговоре?» Господин Бенедикт с ключом в руке еще раз поглядела на балаган в купе. На самом верху валяющихся на кровати бумаг лежала рекламная брошюра Транссиба, открытая на странице с неправильно воспроизведенным по памяти шифром. Я оно повернула ключ в замке, зеленая тень залила окна, когда экспресс ненадолго въехал в лес. В голове закрутилась, и неожиданная, словно эта тень, мысль заслонила сознание. А вот если бы удалось расшифровать еще и то письмо, о некоторых способах коммуникации Бога с человеком. За второй порцией водки Филимон Романович вынул фотографию матери. И следует вам знать, что никакой снимок или рисунок не передаст ее красоты. Красавицей была мать моя, что, как отец рассказывал неоднократно, трезвый и пьяный, а я верю этому, тем более, когда водка совсем уже его разберет. Лишь только взгляд его на ней остановился, сказал сам себе фатер мой, вот это моих детей на свет произведет, от этой красавицы возьмут они все добрые, чего от меня не возьмут. Так он говорит и, как Господь на небе, истинно говорит, ибо то вы знать должны, как вас по отчеству, а, Филиппович, еще одну налейте, благодарствую, знать вам надобно, Венедикт Филиппович, что отец мой, Роман Романович, возможно, и доброе сердце имеет, но страсти недобрые, завистливые языки, которых хватает в любом уезде, особенно в таких земствах, где все благородно рожденные знают один другого с деда-прадеда, и всякий грешок, всякая страстишка, равно как и добродетель всякая многократно успели поменяться у них с кровью, обмененная из поколения в поколение, там все родичи друг другу. Завистливые же языки, говорю вам, тут же объявили его сладострастцем и бесстыдником. Большая то неприятность, когда сын об отце подобные вещи слышит. Если от чужого услышит, то отрицать станет, защищая отцовскую честь. Ну а когда услышит от родичей, членов семьи, приятелей, что тогда с сыном происходит? Со слезами на глазах начнет проклинать и осуждать отцово дурное поведение. Сын, он наипервейший обвинитель, он страж правоты. И не надо вот этой гримасы. Так было и со мной. Имел мой отец, как я сам убедился, ни одну семью и ни один дом, а домов не меньше трех, а уж в семейных связях точного числа и сообщить невозможно, столь запутанной сетью Лиасон с Дуцеюр 89, сердечных связей, ФР, опутан он был. Мы проживали в имении, в городке же содержал он два дома, где проживали Софья с Елизаветой, каждая с ребенком своим, а с Софьей еще и сестра ее сводная, младшая, которую тоже, вижу, что вы и сами уже догадываетесь, отец своей любовницей считал. Ох и развратник, ох и грешник мерзкий, на приличия людские внимания не обращающий. И вот, подрастая, в сотый и тысячный раз должен был я выслушивать рассказы о его распутстве. А люди любят обсасывать всякую мелочишку грехов чужих, ведь, в отличие от ран телесных, душевные раны большее удовольствие доставляют, когда в них пальцами лезут, расцарапывают и копаются, особенно, если те не твои. И вожделение в этом еще имеется, свойственное гастрономическим удовольствием. Говорится о грехе, он пробуется на вкус, букет его нюхается, взвешивается, достаточно ли он тяжкий, подходящий ли у него душок. А уж те, что отлежались годами, поколениями, тем более они благородные. А уж те, что необычные, исключительные, тем более становятся вкусными. И пиры проводятся нередко по примеру тех римских. В лени и неге, полулежа, уже сытые, но и не сытые, на грани сна, с прикрытыми глазами и улыбочкой сладостного удовлетворения, мы жадно слушаем об упадке других людей, так что сами представить можете, что я переживал, вынуждены все это выслушивать. Перам таким свидетелем быть, словно из моей печени грехи эти выклевывали, воистину, Прометеевы муки. Не мог я все это выдержать, и не выдержал. Возможно, все бы иначе пошло, если бы мать моя жила еще. Но она умерла родами, отдавая нас в опеку няни и гувернера. Не то, чтобы отец нами не занимался, вовсе даже наоборот. Она умерла, родив второго сына, Федора, он остался в доме. Пожилой гувернер, что был еще ее воспитателем, его мать привезла с собой из Ярославля. Так вот он, на время отсутствия отца, когда тот выезжал по делам, а частенько это длилось целыми месяцами, и невозможно было не мучиться, где же отец дни и ночи проводит, а не с другой ли семьей своей, собственно, с другой женой, живой и более красивой, с другими сыновьями, лучшими, которых он по-настоящему любит. На такое вот время гувернер управлял чуть ли не всем имением, и тогда, чтобы убить мысли подобные, чтобы занять голову и сердце, стал я сопровождать его в обязанностях помещика и понемногу даже брать их на себя. И открылись мои глаза на судьбину народа русского. И если сейчас вы засмеетесь, ну и ладно, легко пробуждается в молодых головах святое возмущение и гнев против несправедливости. Народ наш настолько привык к несчастьям и страданиям всяческим, что даже и не видит и не понимает размеров бесконечной кривды, которую переживает, род за родом, деревня за деревней, губерния за губернией. Ведь даже все те стоны и вопли баб у ног попа и слезы под иконами, когда смотришь со стороны, ведь это тоже ритуал, привычка их, освященная тысячелетней традицией. И нужно, чтобы кто-нибудь обязательно со стороны поглядел. Он видит бесправие, он, которому вреда не сделали, способен назвать кривду кривдой, и в нем возмущение и гнев. Гнев против несправедливости, говорю вам, рождаются. Ведь знакомо вам, Венедикт Филиппович, судьба Иова, и те торги господа против Иова, и покорность Иова перед лицом торгов этих. Он губит и непорочного, и виновного. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? 90. Иов, 9:22-24. А ведь Иов, по крайней мере, хранил память о счастливых временах. Знал он меру своего упадка и считал дни кривды своей по отношению к дням правды. Но ведь мужик российский еще ниже Иова пал, и более в положении своем подобен зверю дикому, скотине бессмысленной, чем человеку разумному, ибо в нем никакая надежда на изменение судьбы не возгорится, не будет никакого постоянного желания изменить судьбину свою, равно как никогда же не видели вы клячи тягловой, запрягающей возницу своего в дышло, а самой на козлах садящейся. И не удивляйтесь горю моему по отношению к народу, сколько же тогда дней и вечеров затратил, пользуясь потаканием старого гувернера, старанием улучшить их жизнь, выступая против управляющих и других помещиков, но в конце концов, кто же все усилия мои в прах обращал, кто смеялся над усилиями моими? Они сами, страдающий народ. И возвращался я из хижин их халуп бедняцких, от их деток болезненных и баб обессиленных, из их исп холодных и голодных, где если и есть свечечка, то всего лампадка перед образом святым, в теплый дом, под перины пуховые, к столу заставленному, к слуг заботе. И только гнев несправедливости меня душил и зубьями рвал, и в дрожь такую вводил, какую вы замечаете лишь у людей апоплексии пораженных, у них только. Так отзывается в человеке голос правды Божьей. А поскольку во мне, как я уже рассказывал, проснулся он в добром и злом против отца родного, тем более уже никак не мог я его заглушить. Вот же в чем несправедливость и неправедность. Вот мука, которую лишь русский понять способен. Не страдание Иова, не боль незаслуженного упадка, вовсе даже наоборот, антиов, страдания незаслуженного возвышения. Господин Ярославский, сможете ли, сможете, ага, подлейка, браток, сможете ли вы это мыслью охватить? Вижу, что нет, словно на безумца смотрите, а ведь боль эту ни с чем сравнить невозможно. Всякий Иов в несправедливости своей всегда благороден и освящен, ибо какую еще большую по отношению к небу дает заслугу покорно выносить несчастья незаслуженные, растя из жизни приходящей с большей уверенностью в жизнь вечную приведут, в то время, как противоев, осужден навечно в муке своей, и нет для него спасения. Чем большее удовольствие, чем большее счастье и триумф над ближним, тем сильнее боль совести и глубже рана в душе кровоточащая. Выдержать я того не мог, ведь никто меня на той сцене мук не пленял. Было у меня немного денег, сэкономленных от отцовских подарков, Поезд в Санкт-Петербург ходил каждую субботу. Не выдержал я, не знал, что в Петербурге могло бы смягчить ту боль удручающую, ведь не ошибался я, нельзя делить боль с другим человеком, но разве облегчение не приносит нам одно лишь осознание, что в боли этой мы не одиноки? В городе я встретил подобных себе, с подобным жизненным опытом и убеждениями, узнал имена врагов, прочитал рецепты Лаврова 91, Лавров Петр Лаврович, 1823-1900, российский философ, социолог и публицист, один из идеологов революционного народничества, участник освободительного движения 1860 ХГГ. В 1868-69 опубликовал исторические письма, пользовавшиеся большой популярностью среди революционной молодежи, с 1870 в эмиграции, в 1873-76 редактор журнала «Вперед», в 1883-86 вестника «Народной воли», сторонник субъективного метода в социологии, «Энцикл», словарь, «Лавиль 92», Лавиль, Лавелли, Луи, 1883-1951, французский философ, сочетал идеи, близкие к философии А. Бергсона, с христианским экзистенциализмом, энцикл, словарь, Писарева 93, Писарев Дмитрий Иванович, 1840-68, русский публицист и литературный критик, Снач, 1860 ХГГ, ведущий сотрудник журнала «Русское слово», в 1862-66 заключен в Петропавловскую крепость за антиправительственный памфлет, в НАЧ, 1860 ХГГ, выдвинул идею достижения социализма через индустриальное развитие страны, теория реализма, пропагандировал развитие естествознания, которое считал средством просвещения и производительной силой, высоко оценивал роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», творчество И. С. Тургенева, Л. И. Толстого, Ф. М. Достоевского, с нигилистической позиции отрицал значение творчества А. С. Пушкина для современности, главные труды, очерки из истории труда, Базаров, реалисты, разрушение эстетики, Генрих Гейне, энцикл, словарь, и самого Маркса, познакомился со способами исправления несправедливости, пристал я к марксистам-народникам, а потом и к Пехерам 94, партия социалистов-революционеров, эсеры, земля отдана в руки безбожника, имя ему, царь, имя ему, богачий буржуй, и реакция темная, лица судей скрыты от простого человека, даже силой не добьешься справедливости при жизни своей, на свете этом, под солнцем сатаны, ничего не сможешь сделать против одной и другой людской кривды, когда все генералы и чиновники за нее стоят, вначале следует уничтожить этот мир, что лишь заставляет злу подчиниться, и создать новый, который станет к добру всеобщему вести. Если и была уверенность между нами, то именно такая. Те, что начинали снизу, от одного человека и одного страдания, падали, словно Сизиф, либо поддавались, либо, в конце концов, к нам приходили. Минимализм оказывался непрактичным, один только максимализм становился реальным. Была во всем этом такая ясность, возвышенность, свойственная эсхатологическим проектам, цель на грани чуда, преображение настолько всеобщее, что подобное лишь установлению Царства Божия, необходимая невозможность. Если бы вы могли представить себе то состояние души, иногда, на рассвете зимнем, когда солнце стекает по городским льдам и снегам, и белый туман поднимается над тихими улицами, откроешь настежь окно после ночи бессонной, глянешь на зарю пречистую, наполнишь грудь колючим, трескучим воздухом, и зашумит у тебя в голове, но вместе с тем испытываешь возбуждение и удивительную легкость, словно свежий этот блеск полностью просветил тебя, просветил и осветил тело и душу, очистил и сделал ангелом подобным, и что всякая мысль, что в голове мелькнет, обязательно будет наполнена истиной, правой до святости, и ты так думаешь. Так что ради добра были наши покушения, была правота в тех бомбах, что мы в чиновников метали, благословен был террор. Участвовал я в забастовках первой революции, описывал историю Совета рабочих депутатов. Сильно переживали мы свое поражение. Боевая организация окончательно скомпрометировала себя в году лютов, но не это было причиной моего разочарования. Наша группа давно уже склонялась к большевикам. Я же был с ними очень близок, в стольких дискуссиях участвовал, на бумаге и среди людей. Видел я, как перемещаются между ними идеи, как одни видения выпирают другие, и как между одной папиросой и другой, между митингом и ссорой в ячейке, новая необходимость заменяет старую. Поначалу большевики говорили о революции пролетариата и крестьянства ради свержения самодержавия, чтобы навечно стереть привычку к рабскому подданству, чтобы возвести на фундаменте демократии Российскую Республику. Но потом революция обратится в социалистическую. Затем появятся такие и такие органы власти, такая-то и такая-то, наша их, власть сделает то-то и то-то, таким-то образом, нет, таким, ну нет, совершенно иначе, и чем сильнее уходили надежды, тем увереннее чувствовал себя император, тем лучше шли реформы Столыпина, а они, чем меньше имели голосов в очередной думе, тем жестче спорили о будущем своем правлении и методах внедрения справедливости. Вы можете сказать, что я должен был это увидеть уже после дела Ленина с меньшевиками, ужаснейший сон противоева. Ведь чем же была эта борьба, как неверной дорогой к еще большему возвышению? Пристал я к анархистам, антиструвевской и бакунинской братии. Вспыхнула вторая японская война. Столыпин подал в отставку, в города пришел голод, Звездная палата придумала себе Струве, Троцкий привез Ленина из Кракова, их последний раз под общим знаменем. Мы встали на баррикадах. Меня даже не царапнуло. Жандармы взяли нас сонными. Мы заснули на морозе. Вместе с голодом пришла зима. Оказалось, что охрана давно уже имела всех нас в реестрах. Они прочитали мне обо мне же такие вещи, господин Ярославский, такие вещи. Совершенно странное это дело, увидать себя, сатанинской рукой описанного, услышать всю свою жизнь из уст коллекционеров греха. Верного отражения они тебе не покажут, это точно, только ложь их вовсе даже и не случайна и неразумна, ба, это ведь даже и не ложь, ими задуманная. Они рассказывают, что видят, но в каждом событии и во всякой душе увидать способны лишь то, что темное, глаза их действуют только в тени, в этом похожи они на слепцов. Уши их воспринимают лишь звуки ночи и подполья, слова злости, гнева и зависти, вот какое свидетельство они дают, вот какой мир они отражают. И только через время, через годы понимаешь, как много правды рассказали о тебе в этой лжи, ибо сам себя в столь резком твите себя бы не увидал. Наихудший человек, которым ты мог быть, таким я и встал перед судьями. Все зло, что мог я совершить, но не совершил, совершил. Каких только подлостей мог бы не допустить, и не допустил, про все расскажут мне, со всеми мельчайшими подробностями. Из искушений, пред которыми устоял, абсолютно про все, которым поддался. Из правды, ложь, из лжи, правду. Но даже из всех благородных поступков, отрицать которые не в их силах, они отымут благородство, открывая мне самые черные из коварных намерений, которые меня на эти преступления толкнули. Эта исповедь, в тысячу раз, гораздо глубже рвущая душу, чем какое-либо признание, самостоятельно пред Богом сделанное. Конечно, можно кричать пред судьями земными и клясться всеми святыми иконами, что все это искажено и мало на правду похоже. Поверит или не поверит, дело совсем не в этом. Любил ли кто-нибудь вас воистину безграничной любовью, и что вы видели в глазах этой любящей? Наилучшего, каким вы могли бы быть, правда, а ведь это тоже было ложью. Но только, благодаря такой лжи, мы и узнаем правду о себе. И кто же все это слышал, кто с самого начала сидел в первом ряду? Он нашел меня тогда, приехал на процесс, отец, от которого я сбежал, чтобы множить добро против его распутства. Он наплатил юристов, не жалел денег на взятки, только все понапрасну. Меня ждала каторга, ее мне присудили еще перед первым словом прокурора. Всех нас сослали в Сибирь. Правда и правда, наивысшая правда, и все время повторять ее нужно. Знает Бог, какую тропу нам выбрать, какой крест на плечи нам возложить. Не было тогда для меня наилучшей жизни, и другого освобождения не было, одна лишь каторга. Видите эти шрамы, а чего не видите, что щетина скрывает, и пальцы эти, и все телесные мои страдания, все это следы первого года. Работали мы, в основном, на лесоповале, не в самой стране лютов, хотя лед потом пришел и туда, все равно же, зима. Стволы сибирских кедров в камень замерзли, земля, в камень, снег, в камень. Вы же едете в Иркутск, так что сами увидите, чего сейчас рассказывать. Те, что не добыли себе одежды, для Сибири пригодной, сразу же, словно проказа их коснулась, теряли отмороженные пальцы, уши, куски кожи. Да и охранники чувствовали себя не намного лучше. Солдаты тоже попадали туда, словно в ссылку. Когда пришел лед, оловянные пуговицы мундирные рассыпались, как сухая глина. Первого люта, которого в тайге встретил, никогда не забуду. У бурятов есть такое суеверие, что морозники в диких краях притягивают открытый огонь, костер, дым из избы на отшибе стоящий, и так этот лют расположился на каменистой поляне, потому что высосал уже из-под земли все валуны и камни поменьше, посреди которой находилось трое охотников, сгорбившихся у добычи своей. В камень все замерзли, и лют на них сидел, словно паук на трупах мушиных. Нужно было доложить начальнику. Имеется приказ такой, чтобы сразу же отсылать отчеты о передвижениях лютов, якобы, министерство зимы по ним вычерчивает свои дороги мамонтов, есть у них такие громадные атласы, как у нас говорили, геомантические гороскопы протоков льда. От высшего начальства бумага пришла, следить внимательно и отписываться с каждой почтой. После того приехало двое ученых людей. И так узнал я Сергея Андреевича Чухова. Сергея Андреевича, он. Но вначале, не жалейте, ну, до краешков уф. Но вначале, уставали ли вы когда-нибудь? Так, по-настоящему уставали, чтобы усталость такая, что уже ничего. Ведь как можно усталость измерить? Можно. Вещами, которые в усталости теряют для тебя всякое значение. То есть, поначалу тебе уже не важна еда. Ты настолько уставший, что самое главное, лишь бы забиться в берлогу и заснуть в тепле. Потом неважным становится уже и тепло, лишь бы сбежать в сон от этой реальности и своего в ней уставшего тела. Последним уходит стыд, когда уже никакая вещь не пробудит срамной мысли, когда уже ни в какой ситуации в отношении к кому-либо не чувствуешь себя униженным, когда становишься безразличным ко всяческим оскорблениям, это уже знак окончательной утраты сил. Ведь я знавал людей, которые не подняли бы руки, чтобы заслониться от смертельного удара, но вставали в муках, чтобы не дать удовлетворения ненавистному надзирателю в его презрении. Презрение и стыд, вот вам сибирские термометры духа, вот через изнурение мой возврат и начался, откровение пришло из тела, усталость отбирает у нас поочередно все, пока не останется одно только тело, и это видишь тогда с той холодной, возвышенной очевидностью, разум тоже чистый пуст, видишь, что человек, это не что иное, чем простая механика тела, движение рук, поднятие топора, удар, рывок, ноги, плечи, руки, поднятие топора, удар, рывок, ноги, плечи, руки, топор, руки, ноги, плечи, руки, ноги, плечи, руки, ноги, плечи, так, так, так, и нет даже мысли, руки, ноги, плечи, нет, остаются лишь монотонные движения и спокойное, животное осознание движения, проплывающее незамутненным потоком, словно вода по льду, разум пуст и чист, проснуться, посрать, заглотать теплую кашу или репу, одеться, сапоги, рукавицы, шапка, идем в лес, левая нога, правая нога, рубим, следовательно, руки, ноги, плечи, едим, ерим, спим, просыпаемся, руки, ноги, плечи, едим, ерим, спим, просыпаемся, ерим, едим, тело, тело, тело, только это и остается, механика суровой физиологии. Один день сливается с другим, время принимает форму круга, язык уже перестает служить для передачи сложных мыслей, нет никаких иных мыслей, кроме простых рефлексов телесных процессов, имеются лишь словесные сигналы. Здесь, там, дай, нет, да, враг, не враг, тепло, холод. Тогда-то я и встретил Сергея Андреевича Чухова. Он обратился ко мне, то есть вначале обратился к моему телу. Не знаю, чем привлек я его внимание. Люди узнают друг друга по сигналам, которыми их выдает собственное тело. Когда уже отойдут все мысли и мотивации, остается то, что глубже всего осело в теле. Инстинкты, манеры, ритм, поза, а также кое-что из знаков, которые считывают физиономисты, ведь не бывает же так, что лицо нарастает у нас на черепе, и на него никак не влияют годы и годы будничных событий нашей жизни. Понятно, что этого мы никак не можем выразить словами. Если бы мы это контролировали, если бы подчинялись нашему сознанию, тогда эти признаки не принадлежали бы домену тела, но домену духа. И тогда мы говорим «случай», и тогда говорим «перст Божий», и тогда говорим «любовь с первого взгляда», и тогда говорим «родство душ». Сергей Андреевич и сам был ссыльным, благородно рожденным толстовцем, в Сибирь его сослали по наговору завистливого родственника. Короче, Синод отлучила Чухова, а черная сотня следит, чтобы он слишком быстро не возвратился из Сибири. Приятели его покинули, все состояния он раздал. Жил он тогда в Томске, иногда гостил у генерал-губернатора Шульца Зимнего в Иркутске. Частенько ездит он по следу лютов и пишет в европейские газеты письма из стран льда, проводит исследования. Когда я с ним познакомился, был он мужчиной в самом расцвете сил. Его можно было за мужика принять, настолько скромно он одевается, насколько топорное у него лицо. И есть в нем какая-то твердая покорность, невозмутимое спокойствие и громадная терпеливость, свойственные людям, которых жизнь связала с неспешным ритмом земли, с пульсом природы. Я должен был провести их, Сергея с приятелем, на поляну с лютом. Вот так мы и встретились. Что говорите? Случайность? Конечно же, случайность. Сергей освобождал меня от работ. Когда мы разговаривали, когда это уже не тело говорило, а что есть кроме тела, что над телом. Ему не нужно было меня убеждать, все было в вопросах. Под тем сибирским небом, более холодным, чем заледеневшая земля, у подножия тех гор, вы могли бы подумать, что нет и никогда не было человека среди животных в той глуши, что край это воистину дочеловеческий. Случалось, что мы молчали часами. Если не о теле, если не ради тела, если не телом, то о чем говорить, о чем думать, в чем смысл, ради чего жизнь, в том, что телесно, ответа нет. Вот поглядите, когда уже если кто познал пустоту, скрытую за механикой мяса, когда сам уже жил в паденности физиологической инерции, об одном знаешь без каких-либо сомнений. Тело не может быть содержанием и целью тела. Цель жизни находится вне жизни. Человек не может быть смыслом и оправданием человека. Эти проблемы располагаются вне его, вне материи, а что находится за пределами материи. Лишь тогда, когда живешь ради того, что нематериально, живешь по-настоящему. То есть, тогда ты не просто волна повторяемого движения. Рука, нога, рука, нога, рука, нога, до самой могилы, а после того движутся уже только черви. Сам не знаю, когда рассказал я Сергею Андреевичу свою историю. Мы рассказываем о себе незнакомым, чтобы те перестали быть незнакомыми, водка помогает, это да, но вот знакомым, а что знакомым? Наше слово против их опыта, наибольшую правду, которую они могли о нас узнать, они узнали. Именно тогда и рождается ложь. Мы пытаемся объясняться, ищем объяснений вне нас, выискиваем причины, которые, естественно, пришли изнутри, изнутра тела. Но Сергей обо мне ничего не знал. Все, что я говорил, было правдой. Рассказал я ему о несправедливости Антиева, о революции, о поражениях марксистов. И что вышло из моих уст, я уже и сам слышал иначе, чем до сих пор. Ведь чем, собственно, должны были различаться капитализм и коммунизм, оба ведут человека к тому, что материально. И для того, и для другого, человек – это тело. И что он съест, и что выделит из себя. Но самое главное, сколько это стоит, эсхатология, переложенная на цифры и рубли, не душа, но торговый баланс. Следовательно, спасение не здесь. Единственная истинная революция, то есть, изменение мира, может произойти путем изменения людской натуры, а не путем тех или иных перестановок материи через систему распоряжения материальными средствами, но путем изменения того, что материей управляет. Евангелизация, говорил Сергей Андреевич, обращение русского народа. Верят ли люди в Бога, даже когда говорят, будто бы верят, живут они так, как будто бы не верили. Вот смотришь, тот живет так, тот эдак, этот иначе, а уже этот, вовсе по-своему. Кто из них христианин, а у кого в сердце только касса денежная брякает, не узнаешь, никак не узнаешь. Но как же такое возможно? Что это за вера, что это за Бог, что за христиане чертовы, которые сами деянием и словом отпираются надежды своей ежедневно и всякий час? Так он же скажет, я должен это делать, обязан заботиться о семье, обеспечить им пищу и крышу над головой, обязан быть послушным относительно начальства, законы соблюдать, но и от насилия отречься не могу, ибо как же защититься мне от зла, разве нельзя мне за дубину и камень схватиться, когда преступник на пороге стоит и грозится деткам моим зло утворить? А Чухов говорит, а вот и нельзя, раз воистину ты птаха Божья, раз предался под власть царства невидимого и вневременным законам доверился, лжешь теперь делом и небрежением, действуя так, как будто бы Бога не было, и лишь закон тела, закон Кесаря может тебя спасти. Раз отрицаешь закон Кесарев, проводи закон Божий, твори правление Бога на земле. Только лишь тогда, когда все люди станут жить по этой мысли в любую секунду существования своего, есть Бог, его власть, его замысел, его победа в самой скромной даже победе добра, в нем воскрешение и счастье вечное, только тогда лишь изменится лик земли, тогда лишь придет царствие добра. Таким вот было обращение Филимона Романовича Зайцова под небом Сибири. Когда я вернулся из ссылки, то застал брата Федора, уже женившегося и с детками, все так же проживающего в отцовском доме. А так все было по-старому, вот только я сам был новым, и все было другим. Что теперь значили для меня кривые взгляды соседей, злые перешептывания и мстительные сплетни? Сам я принес с собой свой собственный стыд, меня оговаривали, в меня тыкали пальцами. А, бунтовщик, а, преступник, каторжник, ага, анархист проклятый. И тогда я глянул на них глазами отца. Да и что несчастному такому остается, поверит ли чужим людям, когда черными ртами его оговаривают, или же поверит собственному сердцу, кто лучше знает правду о человеке, сам он или другие люди? Но, вот вы говорите, что человек не знает правды. Знает, знает, не ведает, что знает, но знает. Так послушайте еще. Случилось, что такие снега пали на наш городок, что на пару дней были пленены все, проездом в нем находящиеся, не имея возможности выбраться на губернский тракт. А поскольку и отца метель тогда там застала, не позволил он мне в доме заезжим ночевать, на пару дней поселился я у отцовской Софии. Вот и увидал я разврат, семейку любящую, мужчину с женщиной, и дочек их, и ту любовь между ними, которую, как раз, ярче всего видит человек в любви неопытный, ибо ни золоту, ни здоровью, ни почету, но именно любви больше всего каждый завидует. И потом, когда посетила их Елизавета, и еще потом, когда девочки над младенчиком колыбельные пели, и когда всех их я в одной комнате с сестрой Софьей видел, господин Ярославский, то не расплакался там горючими слезами лишь потому, что последние слезы давно у меня в Сибири вымерзли. Вот вы говорите о стыде. Человек освобожден от законов бремени телесного, он лишь перед собой, пред Богом в себе устыдиться может. И вот эта бескорыстная отцовская любовь, возможно, и из страсти рожденная, не знаю, возможно, и так, ненавистная, щедрая, не мерящая границы, не насчитывающая процентов, чем же по отношению к ней были все наши проекты народной справедливости, программы экономических альтруизмов, чем были все наши революции и восстания? Воистину, ближе Богу откровенный развратник, чем наибольший политик, продавший себя добру человечества. Смеетесь, господин, смеетесь, ну и ладно. А теперь что? И теперь опять же, только благодаря отцовским деньгам могу я Сергея Андреевича спасти. Сколько это стоило, не скажу, много, много. А ведь у него уже левое легкое полностью отсохло, еще годик в зиме, и верная смерть, хотя он и старый лютовчик. 3 месяца ходил я по учреждениям и по дворцам, подумывал уже жилище себе в Петербурге снять. Раньше же как, подкупил одного и уже уверен, что дело в шляпе. Сегодня нужно купить одну власть, да еще и другую, если бы той не хватило, и третью, если бы первые открестились, а потом, лучше всего, перед образом свечку зажечь и помолиться, ведь никакой уверенности нет. До последнего ждал бумаги с помилованием, а если же сам не прослежу, то Сергея уже могу живым уже и не застать. А под конец так целое состояние пришлось за билет выложить, один только с местом желающий подвернулся, армянин жадина, а из купейного, с кем заговаривал, только представьте себе, из купейного так никто там на перроне места уступить не желал, вот что совершенно непонятно, и мир весь на голову встал, невозможно людским разумом объять, налейте-ка еще одну, красивая, ой красивая, красивая была. Я оно отдала ему погнутую фотокарточку. Так что, говорите, вы теперь новый христианин, так что, не ради материи, не ради тела, так что, не путать с безбожниками, так, а тому уже голову пришлось поддерживать рукой, то правой, то левой, и так он перекладывал мозговую тяжесть с пятерни на пятерню, что башка спрыснула и грохнула лбом об столик, зазвенела посуда и пепельница подскочила. Это его отрезвило на какое-то время. Быстренько он выпрямился на стуле, огляделся по салону, мигая со строгим выражением на лице. Двери в бильярдную были раздвинуты. Там снова резались в зимуху с участием капитана Привиженского и господина Фиссара. По другой диагонали от зеленого стола, у библиотечного шкафчика сидела панна Муклиновичевна, делая вид, что поглощена сильно зачитанным журналом для дам, «Лечиц Парисиен» или «Вейнерчиц 95». Парижский шик, венский шик, ФР. Чуть ранее заглянул сюда тайный советник Дусин. Было видно, что есть у него великая охота подойти и заговорить, и только присутствие Зайцова, сбитая в колтун грива волос, помятый сюртук, пьяное блеяние и замашистая жестикуляция. Лишь непристойный вид эксцельного его удержал. Я оно инстинктивно потянулась к часам, а нету, раздавлены. Глянула на циферблат часов на шкафу. Начало седьмого, сейчас вечерние тени начнут ложиться за окнами. Все послеобеденные часы потрачены на пьянку с Зайцовым. Не путать, не путать, бормотал он. Но конечно же, что ради тела, только ради тела. Разве не слабый я человек, еще один раб? Да, да, вы хорошо меня высмотрели. Что с того, что знаю, что дорогу познал? Все мы знаем дорогу к счастью, а если и не знаем, то догадываемся, предчувствуем ее, и уж наверняка различаем дороги плохие, но только, что ж с того, одно дело, дорогу знать, дело другое, идти по ней. Вот глядите на меня, слаб, слаб человек, и как раз в тот день у Софии, при отце и женщинах его и сестрах моих сводных, тогда я понял, что подведу я Сергея Андреевича, должен буду подвести, ведь если бы у них хоть волосок должен был упасть, нисколечки не усомнился бы я кровь обидчика пролить, и не оглядывался я тогда на провидение Божие, да и сейчас подведу я его, покупая ему помилование, отбивая поклоны перед кесарем. Думаете, не вижу я того? Вижу, если и спасу я его от зимы, то вопреки воле его. Так, тут он цапнул графинчик и вылил в рюмку остатки спиртного. Подняв крепкой рукой посуду под густые заросли усищ, в бороду черную, заглотал водку в один присест, а потом грудь вперед, вдох поглубже, пятерни на костяной столешнице, глаза выпучены, еще один вздох, другой и, вайла, Филимон Романович Зайцов трезв как стеклышко, Венедикт Филиппович, изрек он, при этом воздел выпрямленный палец на высоту лба, словно целился перед собой из пистолета, даже глаз прищурил и бровь наморщил. «Вижу я вас, хорошенько вижу, от них вы, думали, не знаю я, что вам нужно, прекрасно вижу, вы перепили, а как это с делом связано, узнать я могу, и Сергей мне тоже рассказывал, этот второй доктор из зимы с Бердяевым под мышкой все они лютовчики не в карты поиграть, ни кости бросить сны, сны объяснять под лед, ха-ха», неожиданно раскашлялся он, «О, святой Ефрем со всеми святыми, что за сухость, воды, воды, спасайте же страждущего». Он схватился с места, хотел схватиться, только собирался подвигнуться столь нескоро, и это такой гимнастики поднятия со стула от него требовало, что я оно успела схватить его, придержать и подозвать стюарда. Появился третий графинчик, Зайцов выпил рюмку, и лицо его разгладилось. «Не гневайтесь, Венедикт Филиппович, ничего плохого я в виду не имел». «Раз говорите, что никогда в краю лютов не были, так я вам верю, почему бы мне не верить, но и удивляться мне не можете, сами увидите, хотя, на первый взгляд, очень похожим на ваш он кажется, но другой это мир, другие законы в нем правят». Он оглянулся на картежников, «как только въедем туда, им сразу же расхочется, сами узнаете по первому же пасьянсу, что вы говорили о ледниках, вы с ледниками, я с ледниками, что, я с ледниками». Да в рот я их ебал, ледников и сук их ледняцких, да возьмите же себя в руки, иначе нас выведут отсюда. И правда, в салоне первого класса давно уже искоса поглядывали на Зайцова, вот и теперь повернулись к нему головы. За бильярдным столом как раз закончилась партия, игроки поднялись, чтобы размять ноги. Доктор Конишин, что был ближе всего, при вульгарных словах ссыльного даже подскочил. Я оно удержала его извиняющейся улыбкой. Филимон Романович, я вас спрашиваю, имели ли вы когда-нибудь дело с ледниками из высшей политики, слышите меня, и что это вообще за дело, лед, и этот Бердяев, что им вообще нужно, и что вы во мне увидели, ну, Филимон, дорогой, возьми же себя в руки, ради бога, перед людьми стыдно, перед людьми стыдно, перед людьми стыдно, повторял бородатый грязнуля, машинально царапая шрамы, оставшиеся после отмороженных пальцев, так оно что, если бы не люди, так вам и стыдно бы не было, так, все мы рабы, я же говорю, а что мне привиделось, как будто вы и не знаете, половина инженеров из холодного Николаевска тяжко затмечены, в вестибюле дырявого дворца висит такая фотография, придите как-нибудь и гляньте, в 1913-м, как поставили холодницы, все делали там снимки на память, сзади панорама нового города, крыши, трубы, огни и люты, а тут, спереди, целая бригада, так они на том снимке вышли, каждый второй, что упырь из могилы изгнаны, лицо черное, будто у негра какого-то, глаза, рожа, волосы, все наоборот, а некоторых так вообще пересветило, и на месте человека только пятно в человеческом виде. А вы меня еще спрашиваете, я же хорошо вижу. А когда я прихожие императорские в Петербурге коленями вытирал, то о чем сплетни, о чем по углам шепчутся. Только-только из Сибири возвратился, цап за журналы. Да и все старые знакомцы времен заговора тоже успели понарассказывать. Я то в ссылке, а тут новые политики на фоне зимы сплелись. Тут тебе партии, фракции, тайные союзы в Думе и при дворе. Есть такие, которым хорошо, как оно есть, и никаких изменений они не допустят, а только желают заморозить все, как можно надольше, а если и менять, то так, чтобы ничего не менять. Но есть и такие, которым тайнее и великое изменение России мечтается. Вот только ледняк, оно же понятно, кто он и почему. А вот оттепельник, один оттепельник и другой, это уже не одно и то же, потому что и струвовец, и чистый социалист, и седой народник, и анархист, и любой тебе западник, и даже кадет, то есть, конституционный демократ, все они, на вроде, перемен хотят. Вот только никакого союза между ними быть не может. И вот они только руками вместе разводят. Почему эта Россия старая, как была, едва сдвинутая с места Столыпиным и Струве, тут же наново замерзает и посмешищем перед Европой и миром остается, самодержавная империя против демократических монархий пара, железо и электричество, как была она в 18 и 19 веках, так и в 20 и во веки веков, Россия. И тут Николай Бердяев пишет историю льда, и объясняет по-своему все несчастья России в новых вопросах жизни. Сам Бердяев немного и марксистом был, но теперь, прежде всего, сделался христианином рьяным и идеалистом истории. Вот он и пишет, история должна была пойти иначе, вы понимаете, пишет он, не так все должно было быть, правда была перед нами скрыта, живем мы во времена Антихриста, исполняется фальшивая история мира. Ну да, именно, вы удивляетесь, и правильно удивляетесь, а почему же это узнать можно, что наша история иная, от чего она отличается? Разве дано нам вглядеться в иные прохождения времен, разве дано нам зеркало судеб, чтобы увидеть в нем жизни непрожитые, войны непроведенные и императоров, которые никогда еще и на свет не появились? Одна только история нам известна, наша. Точно так же, увидав из неведомого вида одно только животное, никак нельзя понять, то ли бестия это полностью и во всем побратимам своим подобно, либо это некое чудачество и ошибка природы. Но, как уже было сказано, Николай Бердяев наш, это идеалист истории, и он вовсе не считает, будто невозможно людским умом ее объять. Ею управляют законы, неотличимые от законов природы, и не случайно происходит то, что происходит. Что означает, не каждое последствие событий возможно. По сути своей, возможно лишь то, что необходимо, и так вот эпохи идут одна за другой по методу логического следствия. Возрождение из средневековья, просвещение из возрождения, а не, к примеру, наоборот. Но, что дальше пишет Бердяев? Именно на наших глазах случается именно такая невозможность. Реальность отрицает законы истории, которые, по его мнению, таковы, что с концом века в мире духа завершилось владычество идеи Ренессанса, и при этом должно было произойти соответственное изменение и в мире тела. Ведь очевидным является, что мысль новая и цель, и видение будущего не рождаются самостоятельно из движения материи, но рождаются в духе, и дух их навязывает существам, обладающим мыслью. Так что всегда то, что не телесно, предшествует тому, что телесно. Одни лишь невольники иллюзий, зачатых в капитализме и марксизме, верит в самовластие тела. Ну что вы такие мины строите? Ведь это же святая истина. Они рабы. Если бы были они честными, то даже не говорили бы сами за себя. Но как-то так, моя рука, мои уста, моя голова. То есть, не я родился, но родилось тело. Не говорю, а уста говорят, голова говорит. Ну что, все мы невольники. Только не все же отдались во власть тела. В России как раз должен был состояться перелом. Россия так до конца и не вышла из средневековья, не было российского возрождения, здесь и сейчас эпоха нарождается и закрывается, тут и теперь старое соединяется с новым. Мы глядим на мир, на Запад и видим конец согласия с каким-либо духовным порядком, сейчас там все стремятся либо к крайнему индивидуализму, либо же к крайнему коллективизму. И вот революционная перемена должна была проявиться из духа в материи, но не проявилась, нет никакого изменения. Что же случилось, что ничего не случилось? Ну да, Россия замерзла под льдом, и история для нас замерзла. Поскольку, даже если реальность материи лжет, реальность духа говорит правду, здесь нам необходимо высматривать признаки истории такой, какой она должна быть. Бердяев ездил по Европе, и в каждом номере «Вопросы жизни» представляли результаты его следствия против материи. Много там было этого. Погодь, только горло промою. Ага, гляньте-ка на эту вот модную дамочку, на все эти кружева, китовый ус под шелками да атласами, на юбочку эту подстреленную. Мода. В чем же находим мы то, что нам нравится, что в наших глазах видится ладным, приличным и обладающим вкусом, а что нет и в одежде, и в мебели с обустройством домашним, и в архитектуре? Случается увидеть фотографии из европейских метрополий, из Америки. И что, разницу невооруженным глазом видишь? Уже 10-15 лет с момента прихода льда. Итак, как проходит граница, куда люты добрались, тем сильнее. Вся Российская империя, немного к югу, и Балканы, Скандинавия и Китай. Но все это расходится по мере разницы температур, как зима, как морозы. Тут теплее, там холоднее. Бердяев говорит, что в окончательном расчете, весьма неравномерно, но, заморожен весь наш земной шар. Чего, конечно же, не проверить никак нельзя, не описать подробно. Ну а что сильнее всего бросается в глаза в дамских одеждах? О, все эти оборочки, складочки, бантики. Если бы у вас была возможность заглянуть в парижские журналы, была целую ручки мамзели. Мамзель же не сердится, ведь правда, что я пальцем тыкаю, я мамзели сейчас все. Я слышала, вы правы, корсеты ушли в забытье, покрой платьев совершенно другой, какие-то свободные халаты, стекающие шали, пояса боедерочные и верхние юбки с плотной драпировкой, все то, что мансиньор Пури на востоке подсмотрит. Юбки иногда только до колен доходящие, а иногда и до коленок не дотягивают. Ба, если хотя бы юбки, но вот юпицу локти 96, юбки штаны, эфер, я и поверить не могла, что дамы такое носят.